Я полагаю неоспоримой истиной ту мысль, что наш мир, который кажется нам поверхностью всего сущего, на самом деле представляет собой дно глубокого океана. Все наши деревья – подводные растения, а сами мы – причудливые чешуйчатые подводные животные, питающиеся, подобно креветкам, всяческой дрянью. И только лишь изредка какая-нибудь душа, пробившись сквозь бездонные глубины океана, на дне которого мы живем, воспарит, задыхаясь высоко-высоко к поверхности эфира, и вот тогда-то она и начинает дышать настоящим воздухом. Тот же воздух, которым мы обычно дышим, это, по моему глубокому убеждению, вовсе не воздух, а нечто вроде воды. Ну, а мужчины и женщины – это вовсе не люди, а особого вида рыбы. И все-таки, пусть даже изредка, какая-нибудь душа поднимается, словно чайка, на тину, что-то скатилась в канаву, откуда и была извлечена негодующей и крайне встревоженной бабушкой.